автор цикла стихотворений о героях Тамбовской земли Марина Ермакова. Зоя Космодемьянская родилась в селе Осиновые Гаи Тамбовской области. Первая женщина, которой присвоено звание в Великой Отечественной войне, герой Советского Союза. Зоя Космодемьянская. Чтоб подвиг Зои ясно осознать, необходимо в ту эпоху вникнуть. Нет, молодым не нужно умирать. Нет, невозможно к этому привыкнуть. О, если б только можно было бы страничку обойти своей судьбы. Я столько раз читала про нее, я столько раз вставала рядом в мыслях, как будто легче было б нам вдвоем. Но все же враги ее лишили жизни. Ей 18 было лишь всего, погибла, не сказав им ничего. За нас, за всех, и за отчизну мать, и за великий светлый день победы, но в сердце боль никак мне не унять. Я боль о ней несу, как эстафету. Ты будешь вечно в памяти людей, несломленная дочь земли своей. Несколько долгих минут. Грозди рябины вморожены в небо, посвист синичий затих. Солнце ослепло от белого снега, в маревах скрылось седых. Тело болит, обморожены ноги, Зою фашисты ведут. По раскаленной от стужи дороге несколько долгих минут. Вот она всходит, петля затянулась, голос сорвался на крик. Белой птицей душа обернулась, в вечность ушла в этот миг. Несколько долгих и в вечную память жарко закатом горит. Сердце ее негасимое пламя, подвиг ее не забыт. Марево сходит седой бирюзою на темно-серый гранит. Малая родина помнит о Зое, помнит и подвиг хранит. Александр Романович Посконкин, герой Советского Союза, родился в селе Коптево Рассказовского района Тамбовской губернии. Я как раз из-под Тамбова. Огневым щитом стояли стойкие форты Кронштадта и бесстрашно защищали подступы все к Ленинграду. При блокаде Ленинграда бил врага герой Посконкин. «Береги, солдат, солдата!» — есть строка в поэме Теркин. Смелым был моряк Кронштадта, шел в разведку он бесстрашно, спас геройски он комбата, в бой вступая рукопашный. Он не прятался за спины, первым на врага бросался, и в Мурило через мины первым он тогда прорвался. Годы в прошлое уносят много всевозможных судеб. Говорил он, если спросят, делал я, что и все люди. Харитонов Петр Тимофеевич, герой Советского Союза, родился в селе Княжево Маршанского района Тамбовской области. Первая ласточка. Это был его первый бой. Первый год войны. Месяц первый. Разорвался простор голубой. В небе юнкерсы курсом верным. Истребители наши в лоб. Двух сбивают, уходят третий. Харитонов ему вслед, чтобы уничтожить. Хитрит, заметил, имитирует, будто сбит. Не стреляют мои пулеметы. Харитонов за ним летит. Только были верны расчеты, и винтом по его хвосту враг повергнут. Упал на землю. Самолет затрясло. Дойду. И дошел. Все. Сработал. Верно. Василий Васильевич Синько. Единственный штурман советских военно-воздушных сил, дважды удостоенный звания Героя Советского Союза. За годы войны совершил 430 боевых вылетов, участник Сталинградской битвы. Жил и похоронен в городе Тамбове. В честь Василия Синько названа улица и сквер в городе. Высота Асса. Держи меня, небо, я птица твоя, я вечный твой странник и воин, и ветра подстать мне тугая струя, в твоем я просторе спокоен. Все вылеты мне, видно, Богом даны, особенно те боевые, когда я на страже родимой страны в годины стоял роковые. Непрошенным гостем пришла к нам беда. Да разве я это забуду? Бомбил я позиции немцев тогда, объекты противника всюду. Любые задания мне по плечу. Кто я, если бы летчиком не был? И даже сегодня я снова лечу. Держи меня, мирное небо. Любушкин Иван Тимофеевич родился в 1918 году в крестьянской семье в деревне Садовой Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. В октябре 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Любушкину Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Танковая дуэль. В широком поле битва разыгралась, и в смертельной схватке был подбит их танк. «Эй, ты, вражья сила! Погоди-ка малость! Мы стоим здесь насмерть! Мы идем ва-банк!» «Ну, давай поближе!» — шепчет как молитву. Танковая в поле началась дуэль. Ранены, но все же продолжают битву. 1300 метров напролет отмерь! 5 подбито танков. Загорелись фрицы. «Заряжай, братуха! Нынче нам везет! Пусть вся эта сила вражья пепелится!» Борт пробило танка. Дали задний ход. Но остановили вражье наступление. Не осуществился вражеский прорыв. Мужество и стойкость, верность и умение раненых танкистов. Правда. А не миф. Николай Анатольевич Кузнецов родился 29 июня 1962 года в селе Первая Питерка Маршанского района Тамбовской области в крестьянской семье. Герой Советского Союза, участник Афганской войны, командир группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения. Имя Николая Кузнецова носит в городе Тамбове муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр образования номер 13». Памяти Николая Кузнецова. Дорога к подвигу. Он землицу родную в ладонях держал. С малых лет знал крестьянскую жизнь. Очень рано родителей он потерял, но судьба говорила «держись». О войне из рассказов от бабушки знал, до Берлина дошел его дед. Выбрав путь офицера, вполне понимал, что он будет спасать мир от бед. И когда он пошел на последний свой шаг, вмиг один пролетела вся жизнь. И когда окружил его алчущий враг, он сказал себе: «Коля, держись». Он в Афгане погиб, но родная земля приняла его в лоно свое. И он здесь, на Тамбовщине. Всюду поля, рощи, нивы родные, жнивье. Бой в Мароварском ущелье. В Мароварском ущелье, в апрельский тот день, когда листья на родине рвутся из почек, на чужой, незнакомой, афганской земле, так отчизна решила, где быть им нужней, не давала судьба никаких проволочек. В этот пасмурный день настоящий был ад. Там, в засаду попавшая рота спецназа, необстрелянных наших советских солдат, прорываясь сквозь стену душманских преград, отходила назад, не нарушив приказа. Первый взвод был отрезан. Стреляли в упор. Пули бились о скалы с пронзительным визгом, отлетая, и эхо взрывалось средь гор, и десяток мальчишек давали отпор черным аистам. Те подошли очень близко. Лейтенант Кузнецов ранен был. Приказал прорываться бойцам, сам в руках с автоматом бил врага. Этот парень тогда сознавал, что погибнет среди этих гор, этих скал. Магазины пусты, но остались гранаты. Вот последнее. Воздух пронизан свинцом. Только миг на решение надо солдату. Истекающий кровью, под плотным кольцом, он встает, повернувшись к душманам лицом, слыша вопли врага, рвет чеку из гранаты. Шаг в бессмертие сделан мгновением одним ради жизни товарищей. Больно и горько. Не хотел Николай умирать молодым, но он был офицером достойным таким и стоял до последнего действия стойко. Семенов Владимир Владимирович родился в 1965 году в городе Тамбове. Рядовой, разведчик. Награжден орденом Красной Звезды посмертно. Володя Семенов. Обычный школьник с юными мечтами, желавший в мир нести добро и свет, высокорослый, с ясными глазами, умеющий держать за все ответ. Таким он был, таким он и остался. Запомнился для тех, кто знал его. Когда же на войне он оказался, не дрогнул, но погиб. Не повезло. Он показал и воинскую доблесть, и мужество при этом проявил. Вписал себя он в подлинную повесть, и в ней он, как герой-спаситель, жил. Присвоена посмертная награда, а парню 18 лет всего. А в школе, где учился он когда-то, музей создали имени его. Бой в районе Суруби. Афганистан. Сентябрь. Пункт Суруби. Идет ожесточенный трудный бой. В ущелье на пути бойцов глуби, меж гор стрельба из точки огневой. Засели духи там и бьют, и бьют. И роте не продвинуться вперед, поднять и головы им не дают. Володя на позицию идет, он скрытно пробирается к врагу. Уничтожает точку маджахедов. Он был уверен, сделать я смогу. За ним бойцы, однополчане следом. Приказ исполнен, линия взята, отряд засевших духов уничтожен. Но пал в бою Володя. На уста его легли слова. Путь здесь проложен. Разведчик, рядовой, простой солдат, мечтательный парнишка из Тамбова, за мир, свободу взявший автомат. Для самых близких был он просто Вова.